Таких не берут в космонавты. Часть 2. Глава 1. Во вторник 25 января 1966 года в городе Кировозаводск потеплело. До плюсовой отметки температура на улице не поднялась, но приблизилась к ней. Это я понял, потому что по пути в школу мы с Иришкой сегодня не выдыхали пар. Ветви березы за школьным окном избавились от шапок из снега, уже не клонились к земле. Освещенная лишь светом из окон береза походила сейчас на огромную корягу. Об этом я подумал, пока дожидался ответ Черепанова. Леша сидел за партой, смотрел на меня снизу вверх. Выглядел он невыспавшимся, размышлял над моими словами едва ли не полминуты. «А что случилось?» – спросил Алексей. «Какая помощь? Что я могу?» «Нет, я, конечно». Черепанов тряхнул головой. Я уселся рядом с ним, тихо сказал. «Мне нужны 3 портрета. Сейчас, как можно скорее. Желательно, уже на этой неделе». «На этой?» – переспросил Леша. «Ладно, в скафандре?» Теперь уже слегка завис я. «В каком скафандре?» «В таком же, в какой я тебя нарядил на прошлом рисунке. Забыл, тот портрет сейчас у тебя над письменным столом висит». Я улыбнулся и покачал головой. Сообщил. «Понял, о чем ты говоришь?» «Нет, скафандры не нужны. Портреты нужны не мои». Я открыл портфель, вынул оттуда сложенный в четверо тетрадный лист. Развернул его. Положил лист перед Черепановым. Алексей опустил взгляд на страницу. «Илья Муромец», — пробормотал он, взглянул на меня и уточнил. «Это кто?» «Наши физруки, они», — ответил я. «3 человека. Нужны 3 портрета. По одному портрету каждого из этих товарищей». Черепанов нахмурился, но уже через пару секунд приподнял брови. «А-а-а», — протянул он. «Не твои портреты?» Он снова посмотрел на страницу. «Нет, ну ладно, сделаю». «А зачем?» Я приложил палец к губам и пообещал. «Позже расскажу». Показал на лист бумаги. «Сможешь?» – спросил я. Алексей кивнул, поднял на меня глаза. «Конечно», – ответил он. «На переменах гляну на них еще разок, освежу в памяти образы. Муромца-то я тебе хоть сейчас изображу, а вот на этих двоих». Черепанов повернул лицо в сторону входа в класс, замолчал. Мне почудилось, что он затаил дыхание. Я все еще дожидался, когда Леша завершит фразу, когда услышал знакомый звонкий женский голос. Голос громко и будто бы торжественно произнес: «Пеняев, ты сошел с ума». Я заметил, как умолкли мои одноклассники. Они посмотрели в мою сторону. Повернула голову и сидевшая за партой перед Черепановым Иришка Лукина. Она тут же скривила губы, словно надкусила лимон. Обернулся и я, увидел замершую в шаге от моей парты Свету Клубничкину. Светина прическа каре выглядела сейчас безупречно. Клубничкина излишне театрально хмурилась, сжимала кулаки, целила в мое лицо грудью второго размера, спрятанной под тканью малинового цвета кофты. «Пеняев, это возмутительно!» — пафосно воскликнула Света. Она всплеснула руками. Я сообразил, почему Клубничкина не подошла вплотную к моей парте. Света замерла там, где свет ламп лучше освещал ее лицо. Я невольно хмыкнул, восхитившись ее сообразительностью, сказал: «Здравствуй, Света». «Клубничка, ты не ошиблась классной комнатой?» — спросила Лукина. «Здесь будет урок у 10-го П, а не у 10-го А». Клубничкина и бровью не повела в сторону Иришки. Она подперла кулаками свои бока и во всеуслышание спросила: «Василий, так это правда, что ты из-за меня вчера подрался с Геной Тюлеевым из 11-го П?» Реплика Клубничкиной возымела эффект. По классу прокатились удивленные шепотки. Десятиклассники позабыли о своих делах, наблюдали за Светиным представлением. Я покачал головой и ответил: «Вранье». Клубничкина красиво повела рукой, но вдруг замерла, словно сообразила, что пьеса пошла не по сценарию. Клубничкина вновь нахмурилась, на этот раз она будто бы рассердилась искренне. «Почему это вранье?» — спросила Светлана. «Мне сказали, дрался». Она обвела глазами притихший класс, снова опустила взгляд на мое лицо, в обличительном порыве указала на меня рукой и заявила: «Мне сказали, что ты подрался вчера в раздевалке спортзала с Геной Тюлеевым. Сказали, что вы повздорили из-за меня. Говорят, Геннадий из-за этой драки на урок опоздал». Она торжествующе улыбнулась. «Василий, мне не интересно, что там у вас произошло», — сказала Клубничкина. «Но знай, я не одобряю твой поступок». Светлана в порыве наигранного гнева топнула ногой. «Глупые мальчишки!» — воскликнула она. «Вы что, вообразили себя героями пушкинского романа, Онегиным и Ленским? Что за дуэль вы устроили? Сейчас не пушкинские времена. Вы не какие-то там безграмотные дворянчики. Вы советские люди, комсомольцы. Мне стыдно за вас, Пеняев. Так и знай, я не одобряю подобные поступки». Клубничкина махнула рукой, резко развернулась и зашагала к выходу из класса. У самой двери она не удержалась и все же повернула голову, оценила произведенный ее выходкой эффект. Я заметил торжествующий блеск в ее глазах. Иришка Лукина повернулась ко мне лицом и спросила: «Василий, она правду сказала?» Зашушукавшиеся было, школьники вновь притихли. «Ты вчера подрался из-за этой дуры с Геной Тюлиевым», сказала Лукина. «Это правда?» Я усмехнулся и громко повторил: «Вранье». Заметил на лицах одноклассников недоверчивые улыбки. «Света тренируется в актерском мастерстве», сказал я. «Попутно рекламирует себя, как актрису. Привлекает к себе внимание. Творческие люди они такие». Я ухмыльнулся, покрутил кистью руки и добавил: «Немного странные. Клубничкина дура», безапелляционно заявила Иришка. «Я рада, Василий, что ты это понял». Она посмотрела на одноклассников и заявила: «А еще она врунья». Чего еще можно было ждать от актриски, вообразила себя непонятно кем. Лукина фыркнула, принялась перетасовывать в портфеле учебники и тетради. Вернулись к своим занятиям, прерванным появлением Клубничкиной и остальные ученики 10 класса. Я снова указал Черепанову на список из 3 фамилий, уточнил: «Нарисуешь?» «Конечно», — ответил Алексей. Он воровато огляделся, склонился в мою сторону и прошептал: «Вася, но ведь ты же подрался вчера с Тюлиевым». Я также шепотом ему ответил: «Вранье, это была не драка, а мелкая стычка. Можно сказать, мы просто активно пообщались. К тому же, я тебе снова повторю, из-за Клубничкиной я не дрался и драться не намерен, как бы ей того не хотелось». Черепанов вздохнул. Я заметил, как он тоскливо взглянул в сторону школьного коридора, куда минуту назад удалился объект его обожания. Подумал о том, что Леша выглядел сейчас, как брошенный хозяйкой пес. Покачал головой, вынул из портфеля тетрадь и учебник. После урока математики я поинтересовался у Черепанова, за какие заслуги мне на позапрошлой неделе влепили 2 по литературе. Честно признался Алексею, что воспоминания о том событии начисто выветрились из моей памяти. «Так ты же не рассказал стих», — напомнил мне Черепанов. «Какой еще стих?» «Маяковского. Я рассказал его на прошлой неделе». «Да», — сказал Алексей. «А на позапрошлой неделе ты заявил, что поэзию Маяковского не любишь, и что учить стихи не намерен». «Так и сказал», — я удивленно вскинул брови. Черепанов кивнул. Я покачал головой и заявил: «Вот это я брякнул, не подумав». Урок литературы начался с привычного обмена приветствиями между школьниками и учителем. «Здравствуйте, товарищи будущие выпускники. Здравствуйте, Максим Григорьевич». Я поднял руку, едва только мои одноклассники расселись по лавкам. Максим Григорьевич в ответ на мое рвение улыбнулся, продемонстрировал свои крупные резцы. «Что случилось?» Он поправил на лице очки, бросил взгляд в журнал. «Пеняев, случилось, Максим Григорьевич», — ответил я. «На позапрошлой неделе у меня 2 случилось, за Маяковского. На прошлой неделе я сдал вам стихотворение. Почему вы не исправили ту 2?» Я поднялся с лавки, замер справа от парты. Учитель литературы вновь изобразил кролика, блеснул зубами. «На прошлой неделе я поставил тебе, товарищ будущий выпускник, в классный журнал «Заслуженное отлично», — сказал кролик. «На позапрошлой неделе ты получил не менее заслуженный неуд». Максим Григорьевич пожал плечами. «Все правильно, Пеняев», — сказал он. «Не так ли?» Я кивнул и спросил: «Максим Григорьевич, когда я исправлю 2?» «Зачем?» — переспросил учитель. Он развел руками. «Работай на уроках, Пеняев. Зарабатывай 5. Говорят, ты неплохо разбираешься в математике. Подсчитай, какое количество положительных оценок перекроют 1 плохую. Уверен, ты справишься с такой задачей». «Я тоже в этом уверен, Максим Григорьевич. Не сомневаюсь, что положительных оценок у меня в этой четверти будет предостаточно. Но мне не нравится та 2. Хочу убрать ее из журнала». «Такое возможно?» Кролик откинулся на спинку стула, постучал подушечками длинных пальцев по столешнице. Пристально взглянул на меня, хитро сощурился. «Наша страна, Пеняев», — сказал Максим Григорьевич, — «это страна счастья и возможностей. У нас нет ничего невозможного. Для тех, разумеется, кто хорошо трудится. Упорство и труд все перетрут». «Слышал такую поговорку?» «Слышал, Максим Григорьевич. Я упорный и трудолюбивый». Учитель развел руками. «А раз упорный, — сказал он, — то я вознагражу твое упорство. Ты говорил, Пеняев, что любишь поэзию Маяковского. Великолепно. К К следующему уроку выучи наизусть 5 нет, 10 стихотворений Владимира Владимировича. Кролик блеснул резцами, пообещал: «Я оценю твое упорство, уберу из журнала двойку, с превеликим удовольствием заменю ее пятеркой». Максим Григорьевич пробежался взглядом по лицам школьников, проверил реакцию десятиклассников на свои слова. «Я заметил, как покачал головой Черепанов», сказал: «Я готов, Максим Григорьевич». Учитель вскинул руки. «Раз готов, — сказал он, — тогда учи». «Я готов рассказать все 10 стихотворений», — пояснил я. «Прямо сейчас». Максим Григорьевич вскинул брови. «Выучил?» — переспросил он. «Уже, только учти, Пеняев, нужны полноценные стихотворения, не простенькие четверостишие». Я кивнул. «Разумеется». Не дождался приглашения, прошел между партами, остановился в двух шагах от учительского стола около доски, где красовалась написанная мелом сегодняшняя дата. Спросил: «Начинать?» Максим Григорьевич хмыкнул, озадаченно сдвинул пальцем к переносице очки. «Ну, начинай, Пеняев», — сказал он. «Послушаем тебя, Хаэм, только не рассказывай то стихотворение, за которое ты уже получил оценку на прошлой неделе». «Конечно». Я кашлянул, повернулся лицом к залу. «Эмма, господин Шульц, Владимир Владимирович Маяковский», — объявил я. «Сифилис». «Эмма, ты уверена, что это стих Маяковского?» «Господин Шульц, это стихотворение». «Я понял, Эмма. Продолжай». Пароход подошел, завыл, погудел и скован, как каторжник беглый, продекламировал я. «На палубе 700 человек людей, остальные – негры. И все ей казалось, — сказал я, — она же ребенок, и стоило жить и работать стоило». «Эмма, следующее». «Господин Шульц, Владимир Владимирович Маяковский», — в пятый раз объявил я. «Василий, хватит», — прервал мое выступление учитель литературы. Он покачал головой и заявил: «Не ожидал, вот честно, не ожидал, что ты действительно поклонник творчества Владимира Владимировича. Прекрасно читал, Пеняев, уверенно, с чувством, великолепно». Он повернулся к классу и сказал: «Товарищи будущие выпускники, поаплодируйте Василию Пеняеву». Я выслушал жиденький хор аплодисментов. «Молодец, Василий», — сказал Максим Григорьевич. «Оценку я исправлю. Присаживайся на свое место». Он указал на мою парту рукой. «А мы продолжим урок». После уроков я отказался от очередного концерта в актовом зале. Сказал одноклассникам, что у меня на сегодня запланированы дела. К тому же, дела были и у Черепанова. Леша не пошел к Лукиным, отправился домой рисовать портреты учителей физкультуры. Он пообещал, что сделает рисунки до завтра. Я озвучил оправдание своему заказу. Сообщил Черепанову, что придумал приуроченный к 23 февраля конкурс на лучшего учителя физкультуры в нашей школе. Пообещал, что предложу идею этого конкурса Лене Засимовой, комсоргу школы, как только получу от Алексея заказанные портреты. Насчет своих дел я одноклассникам не солгал. На сегодня я запланировал поход в магазин за нотными тетрадями. Решил, что раз занятий с Черепановым сегодня не будет, то потрачу освободившееся время с пользой. За полтора года пребывания в Гейдельбергской клинике я отвык от походов по магазинам. Да и до второго инсульта я все чаще заказывал через интернет доставку товаров на дом. Но в Советском Союзе 1966 года интернета не было, здесь пока и телефоны в квартирах считались редкостью и роскошью. После школы мы с Иришкой наспех поели и отправились в магазин. Магазин, носивший подзабытое название «Культ товары», поразил меня не внешним видом. Он находился в похожем на избушку деревянном здании, и не ассортиментом товаров. К нынешнему изобилию в советских магазинах я заранее морально подготовился. Он удивил меня странными походами от отделов к кассе, откуда я возвращался с чеком обратно к продавцам, обменивал чек на товары. Очередь около кассы не исчезала. Я прикупил сразу 10 нотных тетрадей с изображением арфы на обложке. Вторую очередь в кассу я отстоял, когда вспомнил о простых карандашах, и Ришкины карандаши я превратил в огрызки. На третий заход к кассе я не отважился, покинул магазин до того, как надумал прикупить очередные необходимые вещи. От культ товаров мы прошли еще полсотни метров по засыпанной снегом улице Ленина, заглянули в магазин книги. Там я с удовольствием вдохнул запах свежей типографской краски, окинул взглядом стеллажи и столы с печатными изданиями, сдвинул на затылок шапку, прошелся вдоль рядов, пробежался взглядом по обложкам и по корешкам книг, посмотрел на фамилии авторов, заглянул под обложки, с удивлением понял, что видел сочинения этих авторов впервые. хотя те были изданы шестизначными тиражами. Иришка не бродила вместе со мной, она целенаправленно двинулась в отдел приключенческой литературы. Я минут на 20 потерял ее из вида, разглядывал труды писателей, написанные в жанре соцреализма. Лукина напомнила о себе сама. Она подбежала ко мне с книгой в руках и сообщила: «Василий, смотри, что я нашла». Показала мне обложку книги, на которой значилось: «Библиотека современной фантастики, тот один, Иван Ефремов». «Это же туманность Андромеды», сказала Иришка. «Еще здесь есть звездные корабли». Я взял из рук Иришки книгу, перевернул ее, взглянул на цену. 89 копеек, сказал я. «Берем». «Зачем?» спросила Лукина. «У нас же дома почти такая же на полке стоит». Я взмахнул рукой и заверил: «В хозяйстве пригодится. Берем». В среду перед началом первого урока Черепанов положил на стол тетрадь, подвинул ее в мою сторону. «Вот», сообщил он. «Сделал», говорил Алексей едва слышно. Озирался при этом по сторонам, будто заговорщик. Я заглянул в тетрадь. На первой же странице под обложкой увидел карандашный рисунок. Иванов Илья Федорович, он же Илья Муромец, выглядел на рисунке серьезным и слегка уставшим, будто на протяжении всего урока не сидел на лавке. Черепанов точно передал на портрете его меланхоличный взгляд, тщательно зарисовал ухоженные усы. Я не удержался, довольно кивнул, потому что Илья Муромец на рисунке выглядел, будто на черно-белой фотографии. Леша нарядил его в привычный спортивный костюм, не в космический скафандр. Заметил я у физрука на шее и шнурок от свистка, сам свисток на странице не поместился. «Здорово», сказал я, «профессиональная работа, как живой». Черепанов улыбнулся, дернул рукой. «Смотри дальше», прошептал он. Я перевернул тетрадный лист, встретился глазами с пристальным суровым взглядом Евгения Эдуарда Васильевича, Васильича, как называли его школьники. «Вчера я вместе с Черепановым ходил к спортзалу», рассматривал подсчитывавшего мячи физрука. Васильич тогда обернулся и зыркнул на нас вот так же, как глядел сейчас на меня с поверхности тетрадной страницы. Залысины, выступавшие вперед надбровные дуги, все это Леша зарисовал в точности. Я еще вчера прикинул, что Эдуард Васильевич примерно одногодка нашего Ильи Муромца, хотя на рисунке он сейчас казался чуть старше Ильи Федоровича, за счет этого сурового взгляда. Я показал Алексею поднятый вверх большой палец и вынес вердикт: «Зачет, будто фотография, молодец». «А третий?» спросил Черепанов. «Попова Дмитрия Фомича, даже коллеги называли его просто Фомичом, мы с Алексеем вчера встретили около учительской. Фомич беседовал с нашей математичкой, я не заметил в их общении флирта, хотя учительница математики игриво посмеивалась. Они выглядели представителями разных поколений. Фомич был старше Веры Сергеевны минимум на 20 лет. Черепанов на портрете точно изобразил его взъерошенные седые волосы и пятнышки шрамы от оспы на щеках. Зарисовал он и большую родинку справа от носа Фомича, из которой топорщились в стороны, похожие на усики мины-ловушки, несбритые волоски. «Das ist fantastisch», сказал я. «Великолепно, спасибо». Я поставил на стол портфель, сунул в него Лешину тетрадь, вынул из портфеля купленную вчера книгу и положил ее на столешницу перед Алексеем. «Награда нашла своего героя», сказал я. «Держи, это тебе». «Что это?» спросил Черепанов. «Книга о космосе. Подарок от нас с Иришкой». Леша взглянул на спину Лукиной, снова опустил взгляд на книгу. «Открой», сказал я. Черепанов выполнил мою просьбу, увидел сделанную мною в книге дарственную надпись: «Алексею Черепанову, будущему главному конструктору», прочел он, «от бывшего солиста детского хорового коллектива «Пионер» Василия Пеняева, на память, вперед, к звездам». Глава 2. На перемене после третьего урока к нам в класс пришла комсорг школы Лена Засимова. Она принесла мне награду за спасение пятиклассника при пожаре. Красивым бархатистым контральто Засимова озвучила шаблонные фразы, упомянула ленинский комсомол, коммунистическую партию, Ленина и даже правительство СССР. Пожелала, чтобы я всегда оставался верным ленинцем, активным комсомольцем и настоящим советским человеком. Под жиденькие аплодисменты учеников 10 класса Лена вручила мне похвальную грамоту от комитета комсомола школы, пожала мою руку. Ее пальцы были теплыми, а кожа на ладонях бархатистая, будто после длительного и регулярного использования увлажняющего крема. Я сунул грамоту в портфель, догнал Лену в школьном коридоре. Мы остановились около окна, где цвели декабристы, выждали, пока пробегут в сторону столовой громкоголосые пионеры. Я показал Лене полученные от Иришкиного отца списки шефов, которым поручили посещение школьного концерта. Лена с нескрываемым недоумением взглянула на отпечатанные на пишущей машинке строки, подняла на меня свои голубые глаза и поинтересовалась, зачем мне эти списки понадобились. Она пристально смотрела мне в глаза, но я не почувствовал в ее взгляде кокетства, лишь прочел в нем вопрос. Озвучил Лене Засимовой свою идею, предложил разослать нашим шефам с завода персональные приглашения на концерт, от школьного комитета комсомола, педагогического коллектива и от учеников, описал, какими видел эти приглашения, подписанные от руки поздравительные открытки с тематикой Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, предложил доверить оформление приглашений 10-му классу, в качестве комсомольского поручения. Комсомольский вожак с заплетенными в длинную косу волосами и с глазами киношной Мальвины выслушала меня внимательно. Она спросила: «Василий, ты понимаешь, сколько для этого нужно открыток? Одна открытка стоит 2 копейки, но это если без марки. Открытка с маркой обойдется в 2 раза дороже. Где мы возьмем на это деньги? Открытки я куплю. За свои средства?» Я кивнул. «Да, Василий, зачем тебе это нужно?» — спросила Лена. Я вздохнул и будто бы с неохотой признался. Во время учебы в Москве мое отношение с комсомолом складывались не очень хорошо, поэтому я рассчитывал, что сейчас хоть немного исправлю ситуацию. Сказал, что пометки об активной комсомольской работе в школе мне пригодятся в будущем, во время учебы в вузе. Лена выслушала меня, не спускала с меня глаз. Я невольно залюбовался ее лицом, на него сейчас падал свет из окна, отражался в зрачках Засимовой серебристым блеском. Лена на десяток секунд задумалась. Я рассмотрел появившуюся у нее над переносицей тонкую вертикальную морщину. Комсорг кивнула. «Ладно, Василий», — сказала она, — «я тебя понимаю, поддерживаю твою инициативу. Идею ты предложил не безинтересную, мне она нравится. В пятницу я оглашу ее на заседании, посмотрим, как отреагирует на нее комсомольский актив школы». Лена чуть заметно усмехнулась. «Впрочем, если ты за свои деньги купишь открытки, то возражений, скорее всего, не последует. Только учти, комсомольское поручение мы дадим тебе. Если справишься с ним хорошо, я позабочусь, чтобы соответствующая отметка появилась в твоем личном деле». Я заверил Лену, что не подведу, отдал ей списки. Засимова поинтересовалась, как продвигалась подготовка песен к субботнему прослушиванию. Я ответил, что уже почти готов, осталось лишь немного поработать с аккомпаниатором. «Василий, я слышала», — сказала Лена, — «что ты недавно повздорил с Геной Тюлиевым из 11 класса. Поговаривают, что вы даже подрались в школе. Это правда? В чем причина вашей ссоры? Говорят, вы поссорились из-за Светы Клубничкиной, будто бы вы устроили из-за нее некую дуэль в раздевалке спортзала. Говорят, что ты избил Тюлиева. Пока это лишь слухи. Но, Василий, ты же понимаешь, что комсомол обязательно отреагирует на ваш поступок, если поступит сигнал. Мы не можем не отреагировать на такое». Засимова покачала головой, покачнулась и коса у нее за спиной. Я усмехнулся, спросил: «О том, что я влюбился в Клубничкину, тоже говорят?» «Такое мне тоже шепнули», — ответила комсорг. «Света красивая девочка, я понимаю твои чувства, но, Вася, пойми и ты меня, драки в школе запрещены, они являются серьезным нарушением дисциплины. Сдерживай, пожалуйста, свои чувства в стенах школы. Неужели вы с Геной не могли выяснить отношения в другом месте? Вы же не глупые ребята. Что ты, что Геннадий, вы учитесь в школе не первый год. Мальчики, неужели вы не понимаете, что школа не место для проявления шекспировских страстей? Это не сцена театра». Я кивнула и сказал: «Лена, ты невероятно умная девушка, сразу уловила суть происходящего. Я полностью с тобой согласен. Вся эта шекспировщина не для школы. Переносить ее со сцены в школьные коридоры – не самая здравая идея. Вот только ты зря на нас с Геной злишься. В этой пьесе мы с ним лишь случайные актеры. Да, мы с ним поговорили около спортзала, но ничего криминального не случилось. Как бы этого ни хотелось Клубничкиной. Уверяю тебя, Лена, если я кого-нибудь и вызову на дуэль, то это случится ради тебя». Засимова улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. «Приятно это слышать, Василий», — сказала она. «Вот только драться из-за меня ни с кем не нужно. Понимаю, что ты пошутил. Очень надеюсь, что твои слова так и останутся шуткой». Она протянула руку, поправила у меня на груди комсомольский значок. «Сколько тебе лет, Василий?» – спросила она. 17, день рождения будет в апреле, значит, еще только 16. Лена снова качнула косой. «Мне в декабре исполнилось 18 лет», — сказала она. «У нас с тобой, Вася, слишком большая разница в возрасте. Я для тебя старуха, а ты в свои 16 лет кажешься мне ребенком. Это я тебе сейчас говорю, чтобы в будущем у нас с тобой не возникло недопонимания. Вася, ты симпатичный мальчик. Когда ты поешь, у меня сердце замирает. Но я уже не маленькая девчушка, мне нравятся мужчины постарше, поэтому выброси из головы все эти мысли о дуэлях, мы договорились, Василий». Зосимова снова впилась взглядом в мои глаза, ее губы дрогнули, Лена улыбнулась. «Договорились», — ответил я. «Вот и замечательно», — сказала Лена. Она махнула листами со списком. «Твое предложение мы с ребятами обсудим в пятницу», — сообщила Зосимова, «а с тобою мы снова встретимся в субботу в актовом зале. Если в моих планах что-то изменится, я проинформирую тебя об этом заранее. Сегодня я вновь поддался на уговоры одноклассников и отправился в актовый зал. Там мы с Черепановым исполнили только две музыкальные композиции, песню о медведях и трава у дома. От продолжения концерта я отказался», — сообщил одноклассникам, «что мы с Алексеем готовимся к субботней встрече с представителями школьного комитета комсомола, разучиваем новые песни. Солнце уже светило не так же ярко, как днем, оно устало опускалось к горизонту. С крыш больше не капала растаявшая от солнечного тепла вода. Под крышами домов застыли длинные блестящие сосульки. Мы шли от школы, втроем. Иришка держала меня под руку, помахивала портфелем. Молчаливый сегодня Черепанов шагал слева от меня, слушал Иришкину болтовню, хмурил белесые брови. Вася, они все думают, что ты влюбился в эту глупую куклу, представляешь, сказала Иришка. Мне девочки об этом в школе все уши прожужжали. Даже девчонки из 10 класса подходили и спрашивали, правда ли это. Клубничкина всей школе раззвонила, что ты побила из-за нее Тюлеева. Теперь говорят, что Гена скоро возьмет реванш. Девчонки считают, что вы с ним вот-вот снова подеретесь. Еще на этой неделе. Потому что Клубничкина всем говорила, она в воскресенье пойдет с тобой в юность. Черепанов вскинул голову, взглянул на меня. «Это правда?» – спросил Алексей. «Вы со Светой в воскресенье пойдете в кафе?» Я хмыкнул и сказал. «Леша, хоть ты не повторяй этот бред, ты вчера и сегодня в школе не отходил от меня ни на шаг. Когда бы я с Клубничкиной договорился о походе в кафе без твоего ведома? Ерунду-то не говори». Черепанов пожал плечами. «Ну, я не знаю», — сказал он. «Не нужно знать, Леша. Головой подумай. Не телеграммами же мы с ней обменивались. А раз ты не присутствовал при моем с ней общении, это значит, что его и не было. Разве не так?» Алексей вздохнул. «Наверное». «Не наверное, а точно», — сказал я. «Или ты не понимаешь, что происходит?» «Что? Что происходит?» — продублировала Лешин вопрос Иришка. Лукина и Черепанов скрестили взгляды на моем лице. Я посмотрел сперва в глаза двоюродной сестре, затем взглянул на Алексея. Покачал головой. «Вы как маленькие», — заявил я, — «верите во всякую ерунду. Клубничкина устроила себе рекламную кампанию. Нравится ей быть в центре внимания, понимаете? Актрисы все такие, наверное. Она хайпанулась за счет меня». «Хай что?» — переспросила Лукина. Она поправила съехавшую ей на брови шапку. «Раздула тему моего недопонимания с Тюлеевым», — сказал я. «Придумала эту пушкинскую дуэль, растрезвонила о ней на всю школу. Представила себя в образе Татьяны Лариной, Ольги Лариной», — сказала Иришка. «Что? Онегин убил на дуэли Ленского из-за Ольги Лариной, а не из-за Татьяны», — пояснила Лукина. Я махнул рукой. «Пусть будет Ольга, без разницы. Важно то, что всю эту историю раздула Клубничкина. Помните ее появление в нашем классе? Вот что-то похожее она, наверняка, отчудила и в 11-м для Тюлеева. Даже не сомневаюсь в этом». Я повернул голову, взглянул на то, как пионеры снежками сбивали с крыш сосульки. «Так ты не пойдешь с ней в воскресенье в кафе?» — спросил Леша. Я повернул к нему лицо. «Разговаривать с ней о системе Станиславского? Боже упаси! Но сосиски в кафе мне понравились. Я бы с удовольствием поел их снова. Так что вопрос с кафе оставляю открытым». Черепанов вздохнул. «Я бы с вами пошел», — сказал он, — «если ты не против. Наблюдал бы за тем, как Светка строила бы моему брату глазки», — спросила Иришка. Леша дернул плечами. «Ну и что? Зато она была бы рядом со мной. Хотя бы так», — Иришка фыркнула, покачала головой. «Вот объясните, мальчики, что вы нашли в этой дурочке», — сказала она. «Я этого не понимаю. Сегодня Черепанов отрабатывал исполнение 3 новых музыкальных композиций. Исполнял он их старательно, но без огонька, будто мысленно пребывал за пределами Иришкиной квартиры. Во время очередного перерыва он спросил: «Вася, почему ты выбрал именно эти песни? Может, лучше споешь про траву? Трава в иллюминаторе понравится гостям больше, чем все вот это». Черепанов указал на нотную тетрадь. «Дойдет очередь и до песни «Трава у дома», — пообещал я. «Впереди еще день космонавтики. Не забыл? А пока мы с тобой исполним правильные песни, которые одобрит комитет комсомола. Потому что мы с тобой, Леша, смотрим далеко вперед. Наша цель не выступление в крохотном школьном актовом зале. Мы хотим, чтобы нас позвали во дворец культуры имени Крупской, где в мае будет большой концерт в честь Дня города. Вот там уже все будет по-взрослому. Вот увидишь, Леша, и сцена будет большая, и хорошая акустика, и концертный рояль, и заполненный людьми большой зрительный зал. Это будет совсем другой уровень выступления, Леша. Мы с тобой на него обязательно поднимемся, но только после того, как исполним песни про все вот это. В четверг на первом уроке мне передали записку. В ней я увидел написанный красивым почерком вопрос: «Ты встречаешься с Клубничкиной?» Подписи в записке не было. Я показал записку Черепанову. Леша насупился и прошептал: «Это Надька Веретенникова написала. Вечно она сует свой нос, куда не следует». Он стрельнул недовольным взглядом в затылок Нади Большой. На обратной стороне записки я написал 3 большие буквы: «Н», «Е» и «Т». Продемонстрировал их, будто бы невзначай посмотревший в мою сторону комсоргу класса. Постарался, чтобы эту надпись заметили и другие девчонки. На перемене после физики ко мне в школьном коридоре подошел Гена Тюлиев. Его сопровождали хмурые братья Ермолаевы. Тюлиев преградил мне дорогу. Пристально посмотрел мне в лицо. Я заметил, как напрягся замерший слева от меня Леша Черепанов, и как с интересом взглянула на Геннадия моя двоюродная сестра. Нашу с Тюлиевым встречу заметили находившиеся в это время в школьном коридоре старшеклассники. Они тоже остановились, с интересом ожидали развития событий. «А наш Вася симпатичнее, чем этот Генка», — произнес у меня за спиной женский голос. Неудивительно, что Светка Клубничкина выбрала его. Я понял, что Тюлиев услышал эти слова. Геннадий вздрогнул, недовольно скривил губы. «Москвич, это правда, что ты со Светкой в воскресенье пойдешь в юность?» — спросил Тюлиев. Старшеклассники буквально расстреляли мое лицо своими любопытными взглядами. Посмотрели на меня даже Черепанов и Иришка. «Пока, вранье», — ответил я. Тюлиев скривил усы. «Что значит «пока»?» — спросил он. «То и значит», — ответил я. «Пока это вранье, но может стать правдой. Ты же говорил», — произнес Геннадий. Я прервал его. «Помню, что говорил. Хочешь пойти с нами?» «Что? Куда?» Мне показалось, что после заданных мне Тюлиевым вопросов притихли даже бегавшие по коридору пионеры. Я увидел, как сложились домиком Иришкины брови, похожая удивленная мина застыла и на лице Геннадия. «В кафе, разумеется», — сказал я. «В юность, скорее всего. Других кафе в этом городе я пока не знаю. Предлагаю собраться там в воскресенье, примерно в полдень, в шестером. Ты, я». Я кивнул на Черепанова. «Леха», — прикоснулся к Иришкиному плечу, — «моя сестра Иришка. Позовем туда Клубничкину, раз она вам всем так нужна, и еще оного хорошего человека. Посидим там пару часов, послушаем рассказы о системе Станиславского. Как тебе такое предложение?» Тюлиев сощурил глаза. «Ты это серьезно?» — спросил он. Я развел руками. «Почему бы и нет? Побеседуем, обсудим насущные вопросы, узнаем, кто с кем в Светином воображении бился на дуэли, проясним, кто, что и от кого хочет, чтобы после не возникало таких нелепых ситуаций, как сейчас. Что скажешь, Гена?» Тюлиев пару секунд молчал, смотрел мне в глаза. Леша Черепанов тоже сверлил меня взглядом. «А вот Иришка рассматривала Геннадия. А Светка на такое согласна?» — спросил Тюлиев. Я хмыкнул, развел руками. Сказал: «Да куда же она денется? Она же только этого и добивалась. Вся школа до конца месяца будет обсуждать этот наш воскресный поход в кафе, как и мечтала Клубничкина. Разве не для всей этой шумихи она так старалась?» Тюлиев погладил пальцем свои усы. «Что скажешь, Гена?» — повторил я, развел руками. Геннадий тряхнул головой. «Ладно», — сказал он, — «пойду, если только Светка согласится». Справа от меня шумно выдохнула Иришка. «Договорились, Гена», — произнес я. Как только решу вопрос с Клубничкиной, сообщу тебе об этом. Тогда уже точно определим время встречи, чтобы оно устроило всех нас. Думаю, детали воскресного похода мы с тобой обсудим в субботу. Собравшиеся вокруг нас школьники зашушукались. Они переглядывались, ухмылялись, покачивали головами. «Везет же этой Светке Клубничкиной», – печально произнес у меня за спиной женский голос. Другой девичий голос спокойно ответил. «Гадина она, хоть бы у этой Светки в воскресенье понос случился». Около кабинета истории Иришка спросила. «Василий, что ты задумал? Ты пригласишь в кафе эту дуру?» Хмурый взгляд Черепанова будто продублировал вопрос моей двоюродной сестры. Я взглянул на Лукину и спросил. «Но ты ведь хочешь, чтобы Тюлиев пошел с тобой в кафе?» Лукина растерянно моргнула и тут же возразила. «Он пойдет туда не со мной, а с этой, но и с тобой тоже», — сказал я. «Ведь так, другого варианта пока нет. Или этот вариант тебя не устраивает?» Иришка вздохнула, неуверенно повела плечом. «Ну, я не знаю», — произнесла она. Я взглянул на Черепанова и спросил. «Леша, ты ведь хочешь провести вечер в компании Клубничкиной?» «Да», — буркнул Алексей. «Пусть хоть так», — я развел руками. «Прекрасно, вот мы и решили. Осталась маленькая деталь». Я указал рукой на Черепанова и заявил. «Все будет, и Клубничкина, и Тюлиев. Если ты пригласишь в кафе Надю Степанову». «Кого?» — переспросила Лукина. «Нашу старосту», — уточнил я. «Зачем?» — спросил Черепанов. «Почему я?» Я улыбнулся и сообщил. «Потому что это мое условие, Леша. Будет вам Тюлиев и Клубничкина, но только в нагрузку к Наде Степановой». Снова ткнул пальцем в сторону растерявшегося Алексея. «Вы с Тюлиевым получите свою актрису», — сказал я. «Иришка полюбуется в кафе на Гену. Все будут относительно довольны. А с кем буду общаться я, вы подумали. Клубничкину я уже послушал в прошлый выходной. Больше не желаю такого счастья. Дайте мне хоть одного нормального собеседника в воскресенье. С кем-то же мне нужно поговорить, пока вы будете любоваться Геннадием и Светой. Пусть в этом дурдоме будет хоть один вменяемый человек. Такое мое условие, товарищи. Иначе фиг вам будет, а не Тюлиев и Клубничкина». После уроков Черепанов снова разучивал музыку для нашего субботнего выступления. Мы с Иришкой слушали его, сидя на диване, давали ему ценные советы. Сегодня Леша допускал на удивление много ошибок, словно не мог сосредоточиться на игре. На этот раз я отправил Черепанова на отдых раньше обычного, занял его место у пианино. Алексей примостился рядом с Лукиной на диван, спросил. «Вася, ты в школе не пошутил? Ты пригласишь Свету в кафе, Клубничкину, тебя, Иришку, Тюлиева», перечислил я, «а ты позовешь в юность Надю Степанову. Хорошая компания соберется, интересная. Почему Надю приглашу я?» — поинтересовался Черепанов. «На твое приглашение она бы скорее согласилась. Потому что таково мое условие, Леша. Я обеспечу тебе компанию Светы. Ты уговоришь Надю. Ты мне, я тебе. По-моему, все честно. Разве не так? А если Надя не пойдет?» — спросил Алексей. «Тогда и Света не пойдет», — ответил я. «Все просто». Я опустил руки на клавиши пианино и пропел. «Жил-был художник один, домик имел и холсты. Но он актрису любил, ту, что любила цветы». Глава 3. Ночью мне приснилось, что я лежал в Гейдельбергской клинике. Во сне я видел, как незнакомая пожилая медсестра-немка ставила мне капельницу. Я проснулся в холодном поту, заметил темный прямоугольник окна, за которым покачивала припорошенными снегом ветвями ива, рассмотрел в полумраке на стене полку с книгами, увидел письменный стол, а главное, пошевелил ногами и протер глаза пальцами левой руки. Вот тогда мне и вспомнился стих Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный», — вертелась у меня в голове строка из стихотворения, когда мы с Иришкой неторопливо брели утром к школе. Мороза сегодня не было, температура на улице ощущалась как пара градусов ниже нуля, солнце еще не выглянуло из-за крыш домов. Но строки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина сегодня соответствовали моему настроению. Я повторял их, как мантру, едва ли не с момента сегодняшнего пробуждения. «Эмма», — сказал я, — «какая сейчас погода в Гейдельберге? Я имею в виду, у вас там, в 2026 году, господин Шульц, сегодня 25 января. Днем температура в городе Гейдельберг поднимется до плюс 7 градусов по шкале Цельсия, ночью опустится до 4 градусов. Разве это зима? У вас там не зима, а недоразумение. Видела бы ты, какие у нас здесь сугробы, а какие сосульки сейчас висят под крышами. Настоящие северные сталактиты. Ветер подтолкнул меня в спину. Я уловил в воздухе запах табачного дыма и услышал: «Пеняев, стой!» Мы с Иришкой одновременно обернулись. Увидели догонявшего нас по едва заметной в полумраке тропинке мужчину. В одной руке он держал портфель, в другой его руке светился ярким огоньком кончик сигареты или папиросы. «Тюлиев!» – удивленно обронила Иришка. После ее слов и я узнал Тюлиева. Геннадий догнал нас. От его сигареты отломился яркий уголек и промчался мимо моего плеча, словно крохотная комета или метеор. Гена поправил шапку у себя на голове, будто бы неохотно поздоровался с нами. Мы ответили на его приветствие. «Москвич, надо поговорить», — заявил Гена. Он посмотрел на Иришку и добавил: «Наедине». Я кивнул: «Давай поговорим. Иришка, иди в школу». Почувствовал, как пальцы двоюродной сестры сжали мою руку. «Мальчики, вы что задумали?» — спросила Иришка. «Успокойся, Лукина», — ответил Геннадий. «Не трону я твоего брата. Мы только поговорим, без свидетелей, чтобы потом в школе не рассказывали о нашем разговоре разную ерунду». Он щелчком отбросил сигарету, та описала светящимся концом в воздухе дугу и приземлилась в сугроб. «Иди в школу, Иришка», — повторил я. «Все нормально, я скоро приду». «Ладно». Иришка выпустила мою руку, мазнула по моему лицу взглядом и зашагала к школе. Тюлиев проводил ее взглядом, словно дожидался, пока моя двоюродная сестра отойдет подальше. «Чем могу помочь?» – спросил я. Геннадий перевел взгляд на мое лицо и ответил: «Мне твоя помощь не нужна. Лучше скажи, москвич, ты это серьезно говорил насчет похода в кафе в воскресенье?» Я кивнул: «Вполне серьезно». Тюлиев хмыкнул: «Ты хоть понимаешь, как это глупо будет выглядеть? Я, ты, Черепушка и Светка за одним столиком в кафе. Народ в юности животы надорвет от смеха, когда такое увидит. Там с нами будут еще две девчонки», — напомнил я. «Нормально отдохнем». Геннадий махнул рукой. «Что ты задумал, москвич?» — спросил он. «Зачем тебе все это нужно? Надеешься, что выставишь меня перед Светкой дураком? Так зря надеешься. Скорее, это вы с Черепановым будете там клоунами. Я надеюсь, Гена, что приятно проведу в кафе время и поем сосиски с зеленым горошком. Неплохие сосиски там, кстати, рекомендую. Повторяю тебе снова, клубнички на мне и даром не нужна». «Тогда зачем?» «Затем, что жаль мне вас, дураков», — сказал я. «Тебя и Черепанова, в основном, конечно, Алексея, ну и тебя за компанию. Девка вам мозг полощет, а вы ведетесь на ее провокации, как глупые телки. Это наше дело, хотим и ведемся. Ты-то зачем в наши дела лезешь?» Я развел руками. «Сам не понимаю, как так получилось. Не предполагал, что окажусь в эпицентре ваших страстей. Но раз уж так вышло, то почему бы не поразвлечься? Как ты думаешь, Гена? Ведь это же будет интересно, согласись. Посмотрим, как поведет себя Света не с каждым из нас наедине, а со всеми сразу. Она актриса, не сомневаюсь, что она выкрутится. Но с удовольствием за этим понаблюдаю. А если она не согласится, такое тоже возможно», — сказал я. «Тогда я пойду в кафе без нее. Мне ее отказ аппетит не испортит. Поем сосиски с горошком, пообщаюсь с хорошими людьми. С тобой, например, если ты придешь. Рассказы о поиске вдохновения и о системе Станиславского я уже слышал. Так что ничего не потеряю в случае Светиного отказа. Когда у вас следующая репетиция?» «Сегодня после уроков», — ответил Геннадий. Я кивнул и сообщил: «Загляну после уроков в актовый зал. Приглашу Свету в кафе. Вот сегодня мы и узнаем, в какой компании я в воскресенье поем сосиски». Черепанов уже сидел за партой, когда я вошел в класс. Мне показалось, что только он не заметил мое появление. Все остальные ученики 10 класса повернули в мою сторону лица. Я обменялся с одноклассниками приветствиями. Прошел между рядами школьных парт к своему месту. Обнаружил, что Алексей читал книгу, подаренный мной вчера, первый том из серии «Библиотека современной фантастики». Заметил я и встревоженный взгляд Иришки. Лукина вопросительно вскинула брови. «Все нормально», — сказал я. «Просто поболтали». Черепанов услышал мой голос, поднял лицо. Я отметил, что у него усталый вид, будто он провел бессонную ночь. Леша прикоснулся рукой к страницам книги, аккуратно, будто к хрупкой драгоценности. Виновато улыбнулся. «Не дочитал вчера», — сообщил он. «Не успел». Я уселся на лавку, вынул из портфеля тетрадь. Спросил у Черепанова: «Как тебе книга? Интересная?» Мне почудилось, что у Алексея восторженно сверкнули глаза. «Невероятная», — заявил Черепанов. «Там такое». Он положил на странице изготовленную из поздравительной открытки закладку, закрыл книгу, прижал к ее обложке ладони. Мне показалось, что Алексей мысленно сейчас находился далеко за пределами школы и даже нашей планеты. «Как думаешь, Вася, когда мы полетим в космос вот так же, как в этом романе?» – спросил Черепанов. «В другую солнечную систему. Встретимся с другими цивилизациями». Я усмехнулся и ответил. «Полетим, Леша. Обязательно полетим. Но только после того, как посадим на Марсе яблони. Слушай, Эмма, сегодня я заметил, что уроки в школе теперь не кажутся мне нелепыми спектаклями. Всю эту будничную суету я воспринимаю спокойно, без удивления и без раздражения, как и ставшие за полтора года привычными процедуры в клинике. Забавно, не находишь? За полтора года после второго инсульта я отвык от звонков по работе, от деловых встреч и от общения с коллегами-переводчиками. Те полтора года я провел, как обычный никому не нужный больной старикан, довольствовался лишь вниманием медперсонала. Видимо, именно поэтому сейчас я не страдаю от смены деятельности. Моя деятельность не сменилась, Эмма. Она сперва закончилась, процедуры в клинике я деятельностью не считаю, а затем началась снова, на этот раз в виде нынешних школьных будней, подзабытых за 60 лет. Если честно, то сегодня на уроке истории я откровенно скучал, снова. Но заметь, я отсидел его от звонка до звонка. Я по-прежнему считаю эту учебу глупым занятием, да, но уже не вижу ее напрасной тратой времени. Новая жизнь развивается по тем же законам, что и прошлое. Поэтому я точно тебе говорю, эти оставшиеся до получения школьного аттестата 4 месяца учебы сэкономит мне в будущем год учебы в вечерней школе. Зачем мне вечерка, Эмма? Нет, теперь мне вечерка нужна, а вот аттестат о среднем образовании мне точно понадобится, вот увидишь. В пятницу после уроков я настоял на том, чтобы Иришка и Леша меня не ждали, шли к Иришке домой. Сказал, что Черепанов часок прекрасно помузицирует и без меня. Заявил, что Лукина не хуже меня подскажет ему ошибки. Проводил Алексея и Иришку до выхода из школы. Свернул в актовый зал, где пока еще не собрались артисты школьного театра. У 11.50 сегодня было на один урок больше, чем у нашего класса. Свет я не включил, за окном пока не стемнело. Прошел по пустому залу, поднялся на сцену. Уселся рядом с пианино, отрегулировал под себя стул. Скудное освещение напомнило о концертах, которые я устраивал для своей прикованной к постели второй жены. Тогда я тоже обходился лишь светом из окна. Вот только я играл не на пианино, тогда я терзал струны гитары. Я усмехнулся. Вспомнил, как странно звучали под гитару песни Джо Дассена. Я поднял клавиатурную крышку, прикоснулся к клавишам. В памяти послушно всплыла мелодия. Пианино пусть и коряво, но все же ее озвучила. «Yet si tu en exista is pas, dis mai paurkua iot existir is», пропел я. «Paur traner dans un monde sans toi, sans espoir yet sans regrets». «А если бы тебя не было, скажи мне, почему я существую», переводила Эмма мои слова с французского языка. «Болтаться по миру без тебя, без надежды и сожалений». Пение на французском языке успокаивало мою больную супругу, потому что она по утрам не узнавала мое морщинистое лицо, не понимала, где и почему очутилась. Встать с кровати она не могла. Я брал в руки гитару, усаживался около ее кровати, начинал почти всегда с репертуара Джо Дассена. Жена успокаивалась, прислушивалась к моему пению. После третьей песни я обычно склонялся над ней, вытирал платком с ее глаз слезы. «Yet si tu en exista is pas», «А если бы тебя не было», я пел третий куплет, когда мой голос дрогнул. Сердце в груди забилось чаще, потому что мне вдруг померещилось. Я увидел призрак моей покойной жены, но я тут же сообразил, что заметил вовсе не привидение, да и на мою вторую жену эта женщина не походила. В актовый зал вошла Лидия Николаевна, моя нынешняя классная руководительница. Я видел, как она бесшумно прошла вдоль стены, уселась в кресло третьего ряда, подперла подбородок кулаком. «Yet si tu en exista is pas», «А если бы тебя не было», слова песни на французском языке прекрасно вплетались в музыку. Мой голос словно стал вторым музыкальным инструментом, солировал в дуэте с уставшим школьным пианино. Он не фальшивил, задавал тон выступлению, звучал успокаивающе. При тусклом освещении он будто бы убаюкивал. Лидия Николаевна не шевелилась, точно она уснула под мое пение, но она не спала. Я видел, как влажно блестели ее широко открытые глаза. «Симплимент паур тец эрьер, ед паур тери гардер, я себе тебя создал». смотрю в твои глаза». Я замолчал, смолк в моей голове и голос моей виртуальной помощницы. Стихли звуки музыки. Тихо и нерешительно прозвучали аплодисменты. «Я обожаю песни на французском языке», — сказала Лидия Николаевна. «Они прекрасны». Я увидел, как она прикоснулась к своим глазам носовым платком. Всегда мечтала выучить французский язык, но не сложилось. Учительница улыбнулась. «Еще выучите, Лидия Николаевна», — сказал я, — «если захотите. Какие ваши годы? Поздно мне уже новые языки учить. Это вам, молодежь, сейчас открыты все дороги. А мне, Василий, почти 45 лет. Да и вообще, не до языков мне теперь». Я искренне усмехнулся. «Вы еще не вышли за рамки молодости, Лидия Николаевна. У вас еще все впереди. Ваша жизнь только началась. Хотите, языки учите. Хотите, на скрипке играйте. Кто вам мешает?» Учительница улыбнулась, покачала головой. «Скрипка, это точно не мое», сказала она. «На скрипке я в детстве играла. Больше не хочу. Музыкант из меня не получился». Я кивнул. «Прекрасно вас понимаю, Лидия Николаевна. Меня бабушка в детстве тоже скрипкой пытала. Страшно вспомнить. Мне нравилось петь, нравилось танцевать, нравилась игра на фортепиано. Но скрипка – это точно не для меня». Мы с классной руководительницей обменялись понимающими взглядами, рассмеялись. Я отметил, что Лидия Николаевна будто бы расправила плечи. Вспомнил слова своей жены о том, что лучшее лекарство для женщины – это сперва всплакнуть, а потом посмеяться. «А чем была эта песня, Василий?» – спросила Лидия Николаевна. Звучала она приятно. «О любви, все лучшие песни о любви», – сказал я. «И это не исключение». Пожал плечами, засучил рукава и сообщил. «Существует русский вариант этой песни. Мне он нравится меньше, чем французский, но тоже звучит неплохо». Я снова опустил руки на клавиши, оживил пианино. Посмотрел классной руководительнице в глаза и пропел. «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить?» До окончания урока я спел для Лидии Николаевны еще 5 песен из репертуара Джо Дассена. Мой новый голос для них подходил почти идеально. Хотя с этим моим утверждением наверняка бы не согласились поклонники знаменитого, особенно в СССР будущего, но пока только начавшего певческую карьеру француза. Лидия Николаевна не слышала песни в оригинальном исполнении, их пока не слышал даже сам Джо Дассен. Но ей явно понравилось мое пение и звучание французского языка, это я прочел в ее взгляде. «Алавие, Айля Маур, Анос Нуиц, Анос Йорс», спел я. «За жизнь, за любовь, за наши ночи, за наши дни», произнесла Эмма. Прозвенел звонок. Дверь актового зала резко распахнулась, вошла группа артистов из 11 класса, в том числе Гена Тюлиев и Ермолаевы. Они остановились у входа, зажгли в зале свет. Я опустил клап, прикрыл клавиши пианино, встал со стула. Поднялась со своего места в зрительном зале и Лидия Николаевна. Я отметил, что у нее сегодня снова были темные круги вокруг глаз. 11-классники заметили учительницу, притихли, замерли. Они явно соображали, что сейчас происходило в зале. Я отметил, что классная руководительница 10-го задумчиво улыбнулась. «Спасибо, Василий», — сказала она, — «это было здорово. Ты прекрасно поешь. Я уверена, что у тебя будет прекрасное будущее. Надеюсь, что скоро увижу тебя по телевизору, в передаче «Голубой огонек», к примеру». Я пожал плечами, ответил. «Кто знает, Лидия Николаевна, возможно, и увидите. А если все же возьметесь за изучение французского, обращайтесь. Помогу, хотя бы объясню вам азы. Да и выучить язык будет проще при использовании его на практике». Учительница вновь улыбнулась, качнула головой. «Учту твое предложение, Вася», — сказала она. «Я в качестве ответного жеста научила бы тебя немецкому языку. Вот только ты его знаешь получше меня. Твои родители молодцы. С таким языковым багажом у тебя будет хорошее будущее». Я сошел со сцены, остановился рядом с учительницей и сообщил. «В 45 лет жизнь только начинается, Лидия Николаевна. Понимаю, вы мне не поверите, но я знаю, что говорю». Клубничкину я пригласил в кафе в присутствии Тюлиева. Геннадий в это время находился примерно в 3 метрах от меня. Я спросил у Светланы, пойдет ли она в воскресенье в юность вместе со мной. Клубничкина театрально задумалась, заломила руки, в притворном смущении опустила глаза. После навеянных песнями Джо Дассена воспоминаний я не желал флиртовать с 16-летней школьницей, поэтому спросил, пойдешь или нет. «Света, решайся скорее, у меня нет времени на уговоры». Я указал рукой в направлении настенных часов. Светлана явно уже знала ответ и почувствовала, что я не настроен на игры. Она вздохнула. «Хорошо», — сказала Клубничкина. «Василий, зайди за мной. Встретимся в полдень», — сказал я. «В юности, не опаздывай». Я бросил взгляд на Тюлеева и вышел из зала. «Она согласилась?» — спросил Черепанов. При моем появлении он прервал репетицию. «Она согласилась», — ответил я. «А вот я пока еще размышляю. Допускаю, что отменю завтра это свое приглашение». «Почему?» — удивилась Иришка. «Потому что Леша пока не поговорил со Степановой». Лукина повернулась лицом к Черепанову и строго сказала: «Алексей». Черепанов вскинул руки. «Ладно, ладно», — ответил он. «Завтра поговорю, утром, обещаю». В пятницу Черепанов ушел из квартиры Лукиных позже, чем обычно. Перед завтрашним выступлением он заметно нервничал. Или же он переживал перед грядущим разговором с Надей Степановой. Выглядел Алексей растерянным и бледным, с его щек почти исчез привычный румянец. Его волнение заметил Иришкин отец. О проблеме с Надей маленькой он не знал, а вот о нашем завтрашнем прослушивании помнил. Он указал на Черепанова трубкой и заявил, что сам сейчас его прослушает. Потребовал, чтобы Леша отыграл для него все три подготовленные на завтра музыкальные композиции. Виктор Семенович и Вера Петровна уселись на диване, будто строгое жюри. Иришка примостилась рядом с родителями на стуле. Мы с Черепановым исполнили для них три песни. Я заметил, что Леша при этом вспотел от волнения. Иришкин отец тряхнул трубкой и заявил: «Превосходно! Вас хоть сейчас на сцену в Большой Кремлевский дворец. Даже мне понравилось. Так что не тряситесь. Комсомольцам для концерта ваше выступление точно сгодится». Вечером Иришка улеглась на кровать с учебником в руках, а я сел за свой письменный стол, открыл чистую тетрадь, достал из портфеля привезенную из Москвы гдровскую авторучку Хика 360. «Эмма», — сказал я, — «найди-ка мне информацию о системе Станиславского. Для начала загляни в Википедию. Господин Шульц, система Станиславского — это теория сценического искусства, метода актерской техники, была разработана». Я просидел над конспектами почти полтора часа, затем все же выбрался из-за стола, подошел к лежавшей на кровати двоюродной сестре, протянул Лукиной тетрадь со сделанными только что записями. Иришка опустила учебник физики, послушно забрала у меня тетрадь. Она приподнялась на локте, отбросила с плеч косички, заглянула на первую страницу, пробежалась взглядом по строкам, растерянно моргнула. Подняла на меня глаза и спросила: «Вася, что это? Зачем мне это?» «Это то, о чем ты будешь говорить послезавтра с Клубничкиной и с Тюлеевым в кафе», — ответил я. «Читай, запоминай, ведь ты же не собираешься сидеть в юности молча». Глава 4. В субботу утром Черепанов встретил меня и Иришку около школы. Леша выглядел взволнованным. Он улыбнулся, лихо сдвинул шапку на затылок. Черепанов встал у нас на пути и заявил: «Все, пригласил». «Здравствуй, Алексей», — сонно поздоровалась Иришка. Лукина зевнула, прикрыла рот варежкой. Сегодня утром она была вялая и невыспавшейся. «Вчера я засыпал, на Иришкиной половине комнаты еще светилась настольная лампа. Утром Лукина мне рассказала, что почти всю ночь заучивала составленные мной конспекты. Сегодня Иришка не услышала сигнал будильника, я впервые ее разбудил». Черепанов кивнул, ответил: «Привет». Мимо нас к дверям школы прошла шумная ватага пионеров. Их голоса стихли. Черепанов повторил: «Я ее пригласил». «Степанову?» — уточнил я. «Да, только что». Она согласилась. Лукина вновь зевнула и будто бы нехотя заявила: «Прекрасно. Просто замечательно». Она дернула меня за руку. «Мальчики, давайте зайдем в школу», — попросила она. «Холодно тут. Я замерзла». В гардеробе Черепанов признался. Он не ожидал, что у него так легко это получится. Сообщил: «Дождался старосту нашего класса около школы, чтобы не опозориться на глазах у всех. Он отвел Надю в сторону от входа в школу. Я сказал, что мы в воскресенье пойдем в кафе», — тихо произнес Алексей. Спросил, пойдет ли она с нами. «А что она?» — поинтересовалась Иришка. Лукина вздохнула, потерла глаза. Алексей дернул плечами. Спросила у меня: «Кто еще там будет?» «Ты сказал?» — спросила Иришка. Черепанов пожал плечами и сообщил: «Ну да, я перечислил. Она сказала, что придет». Я добрался до своей парты, ко мне подошла Надя Веретенникова, комсорг нашего класса. Она сообщила, что была вчера вечером на собрании комсомольского актива школы. Рассказала, что комсомольские активисты обсудили мое предложение. Порадовала меня тем, что на собрании приняли положительное решение по моему вопросу. Веретенникова недовольно поджала губы. «Я плохо поняла, зачем понадобились эти приглашения», — сказала Надя Большая. «Но раз ты сам это придумал, то я тебе ничего объяснять не должна». Лена пообещала, что сама с тобой сегодня поговорит. «Мы решили, что эти приглашения будут твоим, Василий, комсомольским поручением. Разбирайся с ним сам, но если понадобится помощь, скажешь мне, я найду для тебя помощников». Сегодня во время уроков я не однажды замечал, как Надя маленькая бросала задумчивые взгляды в направлении моей парты, но ни ко мне, ни к Черепанову староста класса до окончания занятий не подошла. Лишь после уроков Надя Степанова перехватила меня и Черепанова у выхода из класса и поинтересовалась, от имени едва ли не всего 10-го П, можно ли посетить наше вечернее прослушивание в актовом зале. Я ответил одноклассникам, что нас с Алексеем их поддержка только порадует. Предупредил, что сегодня у нас будет патриотический репертуар, десятиклассников это мое сообщение не смутило. Вечером мы, я, Иришка и Черепанов, вернулись в школу, в вестибюле около входа в актовый класс увидели едва ли не всех своих одноклассников. Они столпились у стены, тихо переговаривались. Пожилая техничка намывала ведущую на второй этаж лестницу, бросала на десятиклассников недовольные взгляды. Ученики 10-го заметили нас, рванули нам навстречу. Они сообщили, классная руководительница с ними не пришла, Лена Засимова тоже еще не явилась, а на сцене сейчас репетировали эти актеры. Иришка поинтересовалась у наших одноклассников, почему те не в зале. Надя Степанова махнула рукой и сказала, да ну, потом эти из 11-го снова директрисе пожалуются, что мы им мешали. Больно надо нам за ними подсматривать. Мы решили, вас дождемся, вместе с вами туда войдем. Или с Ленкой, добавила Надя Большая, да, или вместе с Засимовой. Я распахнул дверь, шагнул в актовый зал, отметил, что свет там горел лишь над сценой, где сейчас толкали пафосные речи актеры школьного театра. Сразу свернул к стене, где начинался ведущий к лестнице на сцену проход. Голоса на сцене смолкли, у меня за спиной тихо переговаривались явившиеся в зал следом за мной ученики 10-го класса. Сейчас эта дуреха-клубничка снова развозмущается, услышал я произнесенную женским голосом у меня за спиной фразу, узнал голос Нади Большой. Я дошел до первого ряда, снял верхнюю одежду, уложил ее на кресло. Замершие на сцене актеры следили за моими действиями. Я запрокинул голову, увидел на подмостках чуть склонившую на бок голову Свету Клубничкину, черноволосую Галину, недовольно кривившего губы и усы, Тюлиева, кудрявых братьев Ермолаевых и еще пятерых старшеклассников, чьи имена я не вспомнил или не знал. Ко мне подошли Иришка и Черепанов, они тоже сбросили шапки и пальто. Иришка уселась в кресло, скрестила на груди руки. «Еще без 15:07», — сказал Тюлиев. «Вы рано приперлись, не видите, мы репетируем». Все это Геннадий сказал, глядя мне в лицо. Я заметил, как Клубничкина обернулась и одарила Тюлиева улыбкой. «Да ладно, Гена, не кричи», — произнесла она. «Мы ведь уже почти закончили. Концовку этой сцены мы миллион раз репетировали. В следующий раз повторим ее снова. Вон, посмотри, Галя уже устала». Она взглянула на своих коллег-актеров, сказала, «Ребята, предлагаю закончить сегодняшнюю репетицию». Света не дождалась ответов, повернулась ко мне и сообщила, «Васенька, ребята мне говорили, что ты вчера пел для нашей немки на французском языке. Обожаю французские песни. Я бы сейчас с удовольствием их послушала. Ты нам споешь?»